Глава 17. «Дядя Петя, в век мне свободы не видать! Сопливый косогор схвачен!» Еще издали кричал Петров, подбегая к Вагину. Лицо его сияло, голубые глаза светились, губы расплывались в улыбке. Сейчас он был восторженным мальчишкой. Вагин сидел за столиком у палатки, подытоживая результаты работы коллектива. Вся его фигура выражала озабоченность и разочарование. Он огорченно покачивал головой. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, с выработкой дела безнадежны. Услышав возбужденный голос Петрова, он закрыл тетрадь и виновато поднял глаза, словно эти малоутешительные цифры были его личной виной. Напуганный криком человека, Бурундук со свистом шарахнулся с дороги и, поглядывая, принялся сердито чикать. «Зря, зря, зря!» Под косогором откликнулась Кедровка. «Как косогор? Как косогор? Зря!» Вагин удивленно смотрел на сияющее лицо парня. «Что за пожар? Можно было не надрываться за километр!» «Схвачен! Сопливый косогор схвачен, дядя Петя!» твердил Петров. Отдышавшись, рассказал. Лицо Вагина посветлело. «А ведь дело, говоришь, парень, может быть, большое дело», — задумчиво повторил он. «Иди к начальнику дороги, они с парторгом на прорабстве. Иди к ним и расскажи все так, как говорил это мне», — посоветовал он, удивляясь, что такая простая мысль никому не пришла в голову, в том числе и ему. «Почему должен идти я?» «Твоя догадка, ты и иди». «Нет, дядя Петя. Коллектив так коллектив, и предложение внесем от всех нас. Собрание кого пошлет, тот и пойдет». Вагин посмотрел на него и тихо заметил. «Дело-то такое, может так обернуться, как и сам не думаешь. Так что сначала прикинь. Чего мне думать, есть коллектив, хорошее пополам и плохое вместе». «Да», — дрогнувшим голосом протянул Вагин. «Прости, Иван, человек как тайга, не сразу узнаешь, что скрывается под торфом и кустарником. А что?» «Да так, все не доверял и ожидал какой-нибудь пакости. Дружки затянули, теперь вся надежда на товарищей. Один не выберусь, глубоко засосало», — помрачнел Петров. «Ты что-то таишь? Говори, если нужно, выручим». «Не надо, дядя Петя, все в норме, а будет нужно, скажу». Глаза Петрова снова стали пустыми. Вагин расспрашивать не стал. В палатке он рассказал о предложении Петрова и о том, что тот настаивает выступить с ним от имени всего коллектива. «Если предложенный вариант строительства трассы на геологических льдах будет принят, это не пройдет бесследно. Тут не только поощрениями пахнет. Так что поступок Петрова – это образец глубокой товарищеской солидарности», – подытожил Вагин. Одни смотрели на Петрова с уважением и признательностью, другие, посмеиваясь, перешептывались. Он уловил насмешливую фразу, и на душе стало скверно. Порыв его был искренним, потому-то он и не сказал Вагину о личных неприятностях, что боялся вызвать сомнения в своей чистосердечности. «Дядя Петя, вот вы с ним и ступайте», — предложил угрюмый Медведев. «Правильно, пусть вдвоем и идут», — поддержали остальные. Когда они уже выходили, Кац нагнал Петрова у дороги и сунул ему в карман несколько горячих пирогов с голубицей. «Таких ты не пробовал, мармелад», — шепнул он. В конторе они застали только десятника. Не отрываясь от нарядов, он сочувственно сообщил: «Проворонили вы начальство. Только что укатили на другое прорабство. А у вас что-нибудь срочное?» «Да как сказать?» – замялся Вагин. «А где прораб?» «У начальника участка. Все обсуждают». Он отодвинул бумаги. «Извел всех этот чертов косогор, чтоб ему пусто было. Одни эксперименты, а работы никакой», – забрюжал он. «К 15-й годовщине октября все участки уже взяли обязательства. А мы загораем». Он с грохотом отбросил скамейку и встал.